Глава 20. Ухмылка капитализма. Я, приплясывая, посмотрел на часы. В принципе, до 7 вечера еще 40 минут. Скорее всего, успеем. Но если бы Даша не догадалась отпроситься у Антонины Иосифовны пораньше, то хрен бы мы вовремя добрались. Все-таки ехать на другой конец города, еще и с пересадкой. Хитренькая Даша использовала меня как предлог. Мол, надо проводить новичка в городе, заблудится еще. Даша торопилась, но я настоял, что надо заскочить в кулинарию и купить хорошей женщине хотя бы парочку пирожных. Потратил рубль на картонную коробочку с 4 корзиночками с грибочками. Эклеров не было, даже жаль. У Феликса были вкусные эклеры. А насчет этих корзиночек я не был на все 100 уверен, потому что сам еще пока не пробовал. Ну а теперь мы стояли на замерзшей остановке и ждали, когда вредный желтый лиаз изволит сдвинуться с места и направиться все-таки по своему третьему маршруту. Но водитель не спешил. Видимо, ждал, когда народу на остановке наберется побольше. Зараза такая. «Слушай, мне надо в одно место зайти», — сказала Даша, тоже притоптывая своими изящными сапожками. «Зайдешь со мной, ладно? Просто постой на площадке и ничего не говори, хорошо?» «Договорились», — сказал я, уже слегка постукивая зубами. — Что-то опасное? — Да нет, что ты! — она махнула рукой. — Просто... С улицы Пушкина хлынул поток людей. Похоже, приехал трамвай и привез тех, у кого рабочий день закончился. Автобус тут же зафырчал, выплюнул из выхлопной трубы порцию дыма и подрулил к остановке. И хотел бы я в этот момент поругать советский транспорт, но, увы... Часы пик в любые времена и в любых странах одинаковы. Чтобы забраться в автобус, пришлось пустить в ход локти, точнее один, потому что вторую руку с коробкой пирожных приходилось держать над головой, иначе бы они превратились в месиво из крошки и крема. Успел подумать, что даже странно в чем-то. Здесь везде очереди, в некоторых местах даже с циферками на ладошках, а чтобы попасть в транспорт, приходится биться. «Далеко не забирайся, а то мы выходим на спортивный!» Сквозь гвалт шума автобуса прокричала Даша. Тесно было, трындец. Нас прижали к поручням задней площадки так, что, кажется, синяк на боку останется. Особенно жутко было наблюдать за теми, кто еще добегал и запихивался в двери уже и так битком набитого салона. «Боже, храни ненормированный рабочий день и удаленку!» Они так и висели в открытых дверях, эти последние везунчики, кто успел запрыгнуть, когда автобус уже тронулся. Держались за воздух, очевидно. Всю дорогу смотрел в заднее окно. Так мало машин, просто уму непостижимо. И это мы едем по самой активной магистрали Новокиневска. Она связывает центр со спальными районами. А было бы неплохо тут сесть за руль, а? Не дороги, а мечта просто. 1,5 автомобиля на квадратный километр. Выбираться из автобуса тоже пришлось с боем. Стояли мы совсем рядом с дверью. Но чтобы покинуть автобус, пришлось сначала убедить тех, кто висит, уцепившись за поручень и шубы впереди стоящих, что никакой беды не будет, если они все-таки нас выпустят. Ох, так и хотелось сказать, что я слишком стар для этого дерьма. Аттракцион не для слабонервных, блин. Стол находок мы нашли со второго раза. Сначала сунулись в райотдел милиции с центрального входа, но строгий дежурный процедил, прикрывая трубку рукой, что нам нужна дверь с торца, и даже помахал в нужную сторону. За стеклом в обезьяннике томились три мужичка, хмурой наружности. У одного набухал под глазом здоровенный фофан. Ну да, здесь тоже в каком-то смысле мало что поменялось. «Красавицы, здравствуйте!» — сказал я заранее, расплываясь в виноватой улыбке. Посмотрел на здоровенные часы на стене. Было без 7:10. «Я звонил вам примерно в обед, и прекрасная Наталья Сидорова сообщила мне, что к вам доставили мои документы». «Наталья Сидорова — это я», — сказала одна из женщин помоложе. Вторая, постарше, посмотрела осуждающе и поджала губы. Потом выразительно посмотрела на часы. «Барышни, я летел как ветер!» Я прижал к груди коробочку с пирожными. «Даже быстрее ветра! «Ах да, надеюсь, это немного скрасит вам этот холодный вечер». «Это же вы, Мельников Иван». Бледные щеки Натальи немного порозовели, уголки губ дернулись вверх. «Все верно». Я жестом фокусника выхватил из кармана паспорт. «Мельников Иван. Это я и есть». Наталья встала и шагнула вглубь помещения. Но женщина постарше ее остановила. Взяла у меня паспорт. Долго разглядывала мою фотографию. Потом, также придирчиво, мое лицо. Потом, как бы нехотя, кивнула. «Вот, забирайте». Наталья вернулась и положила на стол немного мятый бумажный конверт, из которого выглядывали две корочки, и потертую дермантиновую папку, довольно толстенькую на ощупь. «Это же тоже ваша? Там везде ваша фамилия». «Да, конечно. Вы просто ангел». Я сделал морду тяпкой, как будто так и надо. Не задавать же дурацких вопросов типа «А что это такое?» «Дайте еще раз ваш паспорт, пожалуйста», — попросила Наталья. «Надо зарегистрировать». Она открыла конторскую книгу и принялась переписывать в нее данные моего паспорта. Я расстегнул молнию на папке и заглянул туда. Бумаги какие-то, вырезки из газеты, несколько плотных листов. Наверное, почетные грамоты или что-то в этом роде. И еще какие-то более мелкие штуки. Я закрыл замок и незаметно выдохнул. Надо будет обязательно придирчиво все рассмотреть. Но потом, когда я останусь один. Мы вышли обратно на холод. Даша зябко поежилась и уткнулась носом в пушистый воротник своего пальто. «Ну что, куда теперь?» — бодро спросил я. Новая добыча вселила в меня такой оптимизм, что я даже холод не сразу почувствовал. «Улица Макаренко, дом 16», — сказала Даша. «Это нужно на ту сторону пустыря. И там такой здоровенный дом прямоугольником». «Да я знаю, где это», — кивнул я. «Пойдем тогда. Если еще постоим, то у меня ноги отпадут». «Знаешь? Откуда?» — удивленно спросила Даша. «Ты вроде здесь совсем недавно». «Приятель старый живет по соседству», — не задумываясь, соврал я. Мы прошли обочиной Закорского тракта метров 100, потом свернули на тропинку через пустырь. В будущем на этом месте будет стоять блестящий зеркальными стеклами и светящейся рекламой торговый центр. От овражка в центре, через который сейчас перекинут хлипкий деревянный мостик, ничего не останется. Приедут бульдозеры и выровняют тут все. Конечно же, я отлично знал этот пустырь, только переходил его по другой диагонали. От дома по адресу улица Макаренко, дом 16, до школы. Мы здесь жили года 3, в прошлой жизни, когда я учился в 3-м и 4-м классах. Так что этот пустырь я знал как свои 5 пальцев. И одинокий фонарь, освещающий то место, где протоптанная множеством ног тропинка вливается в асфальтовый тротуар. И мостик этот. Там даже где-то мое имя должно быть вырезано. Или еще будет только. Грязно-оранжевая коробка с вывеской «Стимул» на том краю. Сначала я не понял, что это такое. А потом мы с пацанами перетаскали туда довольно много макулатуры. Даже как-то снова лямки неподъемного школьного ранца на плечах почувствовал, когда пронизывающий ветер этого очень хорошо знакомого мне пустыря начал продувать мое тонкое пальто. Интересно. 80-й год. Получается, я сейчас в этом дворе могу встретить самого себя 10-летнего? Конец ноября. Я напряг память. Кажется, мне как раз этой зимой первый раз попал в руки толстый журнал под названием «Календарь школьника». А там было подробное описание постройки снежной крепости вместе с устройством для изготовления снежных кирпичей. Я выпросил у бабушки старую коробку от посылки, и мы с пацанами... «Да говорю же, надо было сначала схему нарисовать. Нормально все получается, жми сильней. Он рассыпается, холодно слишком. Эй, Гошан, сбегай за водой». «Мама домой загонит». «А ты тихонько. Набери воды в ведерко и шурш». «Вот сам и набери. У нас в подъезде лифт не работает, а мне на 8-й этаж. А может, растопить можно? У меня спички есть». «Спрячь, дурак, а то длинный отберет». Ух ты, какая милота! У меня даже на глаза слезы навернулись. то ли от умиления, то ли от порыва ветра. Да нет, какой тут может быть ветер? Длинный девятиэтажный дом изгибался незамкнутым прямоугольником. И к одному из торцов дома был пристроен серый куб продуктового магазина. Только увидел вывеску, ноздри сразу же защекотал мерзкий запах овощного отдела. А на девятом этаже ослепительным светом сиял прожектор, который мы всегда называли «лампа солнца». Его как раз поставили в этом году, чтобы двор, в который настоящее солнце никогда вообще не заглядывает, был освещен хотя бы зимой. «Иван, ты чего остановился?» Даша подергала меня за рукав. «Пойдем, холодно же. Нам в 10-й подъезд». Я еще раз оглянулся на стайку пацанов, суетящихся вокруг невысокой еще стенки будущей крепости, и не смог с первого взгляда определить, который из них я. Все они были одинаково вывалены в снегу, уши кроличьих шапок болтались развязанными, и шарфы поверх пальто. Колючий трындец. От них все время подбородок чесался. Дверь подъезда оглушительно грохнула. Не успел удержать от неожиданности, что пружина окажется такой тугой. Внутри пахло жареной рыбой и немного дихлофосом. Лифт загудел и поехал откуда-то с верхнего этажа. Там внутри грозно написано краской «Не курить, не сорить». Причем не только одна, общая для двух других слов. У нас в каждом лифте в доме это было намалевано. Помнится, когда я спускался со своего этажа, то подолгу разглядывал эту надпись и прочитывал ее по принципу «казнить нельзя помиловать». «Не сорить – курить, не курить – сорить». Вроде как сами же провоцируют на безобразие. Чего они пожалели еще одну «не»? «Вот здесь постой, хорошо?» — сказала Даша, останавливаясь на площадке между 8-м и 9-м этажом. «Напротив мусоропровода. Я поднимусь, поговорю, и мы пойдем. Только не говори ничего, ладно?» «Да я еще тогда понял», — покивал я, — «когда ты первый раз сказала. Это я на вид такой тупой, а так-то я... Ого-го! У меня знаешь, какая память? Да я могу в чемпионатах по запоминанию всякой ерунды участвовать без подготовки и чемпионом стану». «Клоун!» — прыснула она и толкнула меня в плечо. Ее каблуки зацокали по лестнице вверх. Потом раздалась приглушенная трель дверного звонка. «У нас тоже такой был», — подумал я, — «но в другой квартире. А еще подумал, что сейчас ужасно не хватает смартфона. Мне нужно просто стоять с непринужденным видом. И что делать? Пялиться в стену? На ней даже надписей никаких нет. Даже скучно». Я полез в карман за блокнотом. Из него тут же выпорхнула бумажка и упала на пол. Блин. Телефон веника чуть не потерял. С моего наблюдательного пункта мне было видно спину Даши, приоткрывшуюся дверь и чьи-то ноги в домашних тапках. «Я принесла деньги», — как-то очень радостно сказала Даша. «Тихо ты, дура!» — зашипел человек, открывший квартиру. «Это парень такой толстенький с высоким голосом или тетенька средних лет, но с низким?» Существо вышло на площадку и прикрыло дверь. «Давай сюда!» «Сначала покажите», — требовательно проговорила Даша. «Ты с ума, что ли, сошла? Покажите ей. Я знаешь, чем рискую, доставая такие вещи?» Снова зашипело существо. «Тебя не предупредили, что ли? Ты мне деньги, я тебе товар». «Ага, подсунете мне рилу какую-нибудь», — сказала Даша. «А потом скажете, что меня не знаете». «Да те же ты дура». «Похоже, все-таки тетка». «А это кто еще там?» «Это со мной, не волнуйтесь», — сказала Даша. «Что значит со мной?» Голос зазвучал еще тише, почти шепотом. «Мы как договаривались? Опять этот твой боксер?» «Просто парень с работы проводить пришел», — сказала Даша. «Так, все». Существо уперло руки в бока. «У меня таких желающих пруд пруди. Иди-ка ты отсюда, умная такая». «Как так?» — возмутилась Даша. «Мы же договаривались». «Как договаривались, так и раздоговоримся», — огрызнулось существо. «Все, топай отсюда. Я тебя впервые вижу. И вообще, вы дверью ошиблись, гражданочка». «Хорошо, хорошо. Вот деньги». Даша завозилась, доставая из кармана кошелек. «Почему 150?» — требовательно спросило существо. «А сколько надо?» — растерянно спросила Даша. «200? Это же настоящие левисы!» Существо от возмущения даже сорвалось с шепота на свистящий визг. «Ну, хорошо». Даша снова зашелестела бумажками. «Вот еще 45. 5 потом занесу. Мне сказали 150». «Да тише ты!» Существо снова приоткрыло дверь в квартиру. «Жди здесь. Сейчас принесу». Дверь скрипнула. Существо скрылось. Прошла минута тягостного ожидания. Потом потянулась вторая. Раздался нервный стук каблучка Даши. Наконец дверь снова приоткрылась, и домашние тапочки, хлопнув пятками, переступили через порог. «Вот, держи!» — раздался хруст сминаемой газеты. «Ой, лифт едет! Прячь быстрее в сумку!» Лифт действительно загудел. Бумага зашуршала активнее. Даша принялась суетливо засовывать покупку в сумку, а существо тем временем снова скрылась за дверью и с грохотом ее захлопнула. Даша медленно спустилась ко мне на площадку. Даже в тусклом свете было видно, что она бледная. Да уж, вот, оказывается, как здесь добываются фирменные джинсы. Чтобы не рило на жопе. — Ну что, все нормально? — спросил я. — Ага, — слабым голосом ответила она. — Спасибо, что проводил. Мы спустились на первый этаж и вышли из подъезда. Пацаны тащили к своей будущей крепости здоровенную доску. Ага, помню. Я еще тогда об гвоздь руку разодрал. И не заметил. И меня мать потащила в травмпункт ставить прививку от столбняка. Странно. Я столько раз читал или слышал философский вопрос на тему, что бы вы с высоты своих лет сказали себе 10-летнему. И разные варианты. И вот я оказался в ситуации, когда действительно могу подойти к самому себе и сказать что-то важное. Вот только что. Чтобы я в Новый год не участвовал в создании самодельного фейерверка, а то у меня бровь выгорит. Да ну, весело было, что уж. Сделать так, чтобы я руку не сломал следующим летом. Так это получается не ходить во враг. И тогда я не найду там тяжеленную, ужасно старую 3-копеечную монету, что меня на 2 недели сделало звездой двора. Ходил в гипсе и всем показывал гордо. А гипс потом мне друзья расписали всякими пожеланиями. Я даже не хотел его выбрасывать. Или что? Что-то более глобальное? Акции купить, в приватизации поучаствовать. Ха-ха, вот прям так и вижу. Подходит странный дядя, отводит меня в сторонку и начинает рассказывать что-то про акции. Знать бы еще что. Можно подумать, я в этом сейчас разбираюсь. И смогу в 3 словах объяснить 10-летнему себе, как поучаствовать в разделе пирога и отхватить себе кусочек какой-нибудь бесхозной собственности. Можно подумать, я в этом что-то понимаю. «Эй, пацан, поступай на эконом, ну ее в жопу эту историю вместе с журналистикой». Может так сказать. «Ай, тут гвоздь! Варюшку порвал!» «Ой, у тебя кровь! Иди домой, надо йодом намазать!» «Да ладно, ерунда, заживет! Давай вот сюда ее перетащим!» Я фыркнул и повернулся к Даше. «Ну что, куда теперь тебя проводить?» — спросил я. «Да привокзальный». Она поправила и натянула пушистые варежки. «А ты не хочешь посмотреть, что приобрела?» Я кивнул в сторону ее сумки.